Глава 46. Живой или мертвый? Образцов. Григорий Федорович, ты ли это? С сомнением в голосе произнес царь. Никак не ожидал увидеть тебя в таком обличье. По-другому к тебе, государь, никак не подобраться было, ответил отец Феона, улыбаясь одними губами. Глаза при этом оставались холодными и непроницаемыми. Царь с сомнением посмотрел на него. — А было зачем пробираться, Григорий Федорович? — Было, государь, — утвердительно мотнул головой Феона и жестко добавил, медленно проговаривая слова, чтобы каждый подле государя мог его услышать. — Ты знаешь... Я попусту языком молоть не умею. Слово у меня и дело на боярина Бориса Салтыкова. На том крепко стоять буду до смерти. Заявление Образцова, которого за давностью лет многие из присутствующих бояр уже и подзабыть успели, вызвало гулкий ропот и недоуменные возгласы. Да и форма челобитной, которой воспользовался бывший главный судья и руководитель земского приказа, никак не согласовывалась с давно установленным правилом подобных обращений. Впрочем, нарушение правил было при дворе таким же правилом, как и сами правила. И отец Феон это прекрасно знал. Между тем царь Михаил, переводя недоуменный взгляд с Феона на Салтыкова, воскликнул, откидываясь на спинку кресла. — Так, по какому делу слово твое, Григорий Федорович? — Не томи. В чем обвиняешь ты боярина? — В том, государь, — решительно и жестко произнес Феона, — что боярин, войдя в преступный сговор с иноземным лазутчиком и предателем Маржаретом, коего держал при себе под именем Никиты Рындина, решил извести твоего спальника, стольника Глеба Морозова, чему, государь, я стал невольным свидетелем. — Серьезное обвинение, — холодно произнес Михаил, глядя на Салтыкова. — Чем ответишь, Борис Михайлович? Борис Салтыков, злобно сверкая глазами, буквально взвыл, рыча и плюясь словами в сторону отца Феоны. — Государь! Все это подлый поклеп врагов твоих! Беглый инок Феона замышлял на тебя в пользу малолетнего Тимофея, внука царя Василия, о чем я и собирался доложить тебе по завершению следствия. — Это правда? — хмуро спросил царь, прикусив нижнюю губу. Вопросы, связанные с многочисленными самозванцами, а также настоящими и придуманными заговорами возможных претендентов на московский стол, всегда были для Михаила Романова самыми болезненными. — У меня есть признание его подручных, государь. Охотно закивал головой Салтыков, суетливо потирая влажные от первого испуга ладони. — И хочу напомнить, — добавил он подозрительно щурясь, — что он и чернец у царя Василия земским приказом руководил, а при твоем правлении в монастырь подался. Царь пристально посмотрел на Феону. — Григорий Федорович, чем ответишь? Отец Феона бросил презрительный взгляд на покрытого мелкой испариной боярина и с достоинством, поклонившись царю, спокойно ответил. — Ты знаешь, государь, всю свою жизнь я верой и правдой служил державе нашей и немало пакостников на чистую воду вывел. Думал я, что честное мое имя моему слову порукой будет. Да коли мало его, хочу, чтобы привели для дознания Авдотью Морозову. Дай о том свое распоряжение. Михаил внимательно выслушал монаха и, согласно кивнув головой, опять перевел взгляд на Салтыкова. — А и правда, боярин, где Морозова? С твоего возвращения я ее не видел. Предложение пригласить Авдотью вызвало на лице Салтыкова гримасу скорбной боли и вселенского сочувствия. Он тяжело вздохнул и, вытирая выступивший вдруг в уголках глаз хрустально чистые слезы сострадания, произнес голосом, полным трагической безысходности. — Сожалею, государь, но сделать то, что просит монах, не имею никакой возможности. От переживаний, неумеренных слез и худой немощи слегла наша горлица. Осталась она под присмотром мамок и иноземного лекаря в моем имении под Галичем, ибо дальнейший путь ставил под угрозу не только здоровье, но и саму жизнь несчастной вдовы. При последних словах, произнесенных боярином, отец Фиона нашел глазами в толпе долговязую фигуру Маврикия и дал ему условный знак, схватив себя правой рукой за мочку левого уха. Смышленый послушник кивнул своей вихрастой головой и мгновенно растворился в толпе. — Хорошо, — произнес Фиона, ехидно глядя на боярина. — А увидеть тело Глеба Морозова у меня есть возможность? Борис Салтыков замешкался, подбирая слова. Было очевидно, что он искал и не находил причин, по которым мог бы запретить монаху и эту возможность. Впрочем, решать ему в конечном счете и не пришлось. Царь встал со своего кресла и решительно произнес, отметая любые возражения. — Ну, здесь мы вольны сделать это, никого не спрашивая такой возможности. Уверенным шагом он направился через площадь к церкви Федора Стратилата, где по приезду обоза Салтыкова лежало тело Глеба Морозова. Растерянные придворные и ко всему равнодушная челядь пошли следом. За ними потянулась толпа зевак из простонародья. Однако молчаливые стрельцы плотно сдвинули свои ряды, остановив чрезмерно любопытных горожан, без особого почтения, вразумляя особо непонятливых из них тычками острых алебард. Вечерняя служба еще не началась, поэтому в церкви царили сумрак и прохлада, смягченные немногочисленными свечами у икон и бледным светом, струившимся из маленьких окошек под потолком. В Борисоглебском пределе церкви на наспех сколоченных из березовых бревен козлах стояла колода с телом царского спальника. Толпа царедворцев сгрудилась около царя, не понимая, зачем они сюда пришли и что должно было произойти, чтобы решить спор между монахом и боярином Салтыковым. — Ну? — произнес царь вопросительно, глядя на Фиону. — Пусть скроют колоду, государь, — ответил тот спокойно. Михаил движением руки отдал распоряжение кому-то из своих молчаливых и сметливых челядинцев, которые мгновение ока исчезли во мгле церковного предела, но уже через короткое время появились вновь с нужными инструментами, словно прятали их где-то неподалеку, ожидая момента, когда они могут понадобиться. Не задавая лишних вопросов, они рассекли колоду, которой без того была латана-перелатана после двух падений на землю. Царь со свитой подошли ближе к гробу стольника и замерли в изумлении. Кто-то заохал, кто-то принялся креститься, громко шепча молитвы. Глеб лежал в гробу бледный и сильно исхудавший, но без какого-либо признака тления и характерного трупного запаха. — Чудеса! — произнес царь, никому конкретно не обращаясь. — как живой лежит! Сколь дён прошло, а плоть нетленна, даже запаха нет. Григорий Федорович, повернулся он лицом к Фионе, объясни, коль знаешь причину. Вместо ответа отец Фиона подошел к телу стольника и, подняв его руку, легко согнул в локте, вызвав замешательство у стоящих рядом вельмож. «Как я и думал, ткани мягкие, а коченения нет», — произнес он, глядя на собравшихся, после чего протянул руку к стоящему рядом с открытым ртом стрелецкому уряднику и голосом, не терпящим возражений, произнес: «Дай клинок». Растерянный урядник беспрекословно выполнил приказ монаха и только потом посмотрел на царя, холодея от собственного проступка. Но царь даже не посмотрел в его сторону. Его взгляд был направлен на то, что делал в тот момент отец Фиона. Монах ловким движением рассек саблей воздух, удобнее пристраивая ее к руке, после чего приложил лезвие к запястью Глеба Морозова и сделал на нем небольшой разрез. Из раны медленно потекла черная, как деготь, кровь. Среди собравшихся в церкви раздались истошные возгласы и крики о чуде, но Фиона не стал обращать на них внимания. Он размазал пальцами кровь стольника и, показывая ее царю, тихо сказал: «Государь, хочу спросить, видел ли кто из собравшихся здесь, чтобы из мертвеца спустя неделю после смерти кровь текла?» Царь вопросительно посмотрел на говорившего и, пожав плечами, неуверенно спросил в ответ: «Так он что, жив?» «Да, государь, жив». «Был ему?» — ответ монаха.